Глава 19. Ахав рассказал Иезавели, что сделал Илия и как он перебил всех пророков. Иезавель велела передать Илье: «Пусть так-то и так-то покарают меня боги, если завтра я не сделаю с тобой то же самое». Илья испугался за свою жизнь и ушел в Беэр-Шеву иудейскую. Там он оставил своего слугу, а сам удалился в пустыню на один день пути, сел под ракитой и стал молить Господа о смерти. «Довольно с меня, Господь! Возьми мою жизнь, чем я лучше моих предков?» Он лег и уснул под ракитой. И видит. Ангел коснулся его и говорит ему: «Встань, поешь». Смотрит, у него в изголовье лепешка, испеченная на углях, и кувшин с водою. Он поел, попил, лег опять, и снова посланец Господа коснулся его и сказал: «Встань, поешь, не близкий путь тебе предстоит». Он встал, поел и попил. Подкрепившись этой пищей, шел 40 дней и 40 ночей, пока не пришел к Божьей горе, к Хариву. Там Илия заночевал в пещере. И вот слышит он слово Господа: «Зачем ты здесь, Илия?» Он ответил: «Я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу, Богу Саваофу. Забыли израильтяне про договор с тобой, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили. Один я остался, но и меня они хотят убить». Господь сказал: «Выйди, предстань на горе перед Господом». И увидел Илия, как мимо идет Господь. Перед Господом мощный могучий ветер, дробящий горы, крушащий скалы. Но Господь не в ветре. Следом за ветром землетрясение. Но Господь не в землетрясении. Следом за землетрясением огонь. Но Господь не в огне. А следом за огнем тонкий звук тишины. Услышал это Илия и закрыл лицо мантией. Вышел и стал у входа в пещеру. И был ему голос: «Зачем ты здесь, Илия?» Он ответил: «Я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу, Богу Саваофу. Забыли израильтяне про договор с тобой, твои жертвенники разрушили, перебили твоих пророков. Один я остался, но и меня они хотят убить». Господь сказал ему: «Отправляйся снова в путь. Иди в Дамасскую пустыню и своим помазанием возведи Хазаэла в цари арамеев и Егу, сына Нимши, в цари Израиля, а Елисея, сына Шафата, и завел Михалы в пророки. Он будет твоим преемником. Кто уйдет от меча Хазаэла, того убьет Иегу. Кто уйдет от меча Иегу, того убьет Елисей. Я оставлю в Израиле 7000 человек, тех, кто не преклонил колен перед Ваалом и не целовал его устами». Илия отправился в путь, и ему повстречался Елисей, сын Шафата. Он пахал свое поле на 12 воловьих упряжках, а сам шел за последней 12-й упряжкой. Поравнявшись с ним, Илия набросил на него свою мантию. Елисей оставил волов и побежал вслед за Ильей. «Я попрощаюсь с отцом и матерью и пойду за тобой», — сказал он Илье. «Сходи, сходи», — отвечал Илья, — «разве я тебе мешаю?» Елисей вернулся, взял своих 2 волов, зарезал их и сварил мясо, пустив ярмо на дрова. Он устроил трапезу для всех, кто там был, а потом пошел за Ильей и стал его слугой.